Глава 4. Действие Каспиана. На утро Берн разбудил своих гостей очень рано. После завтрака он попросил Каспиана приказать своим людям быть наготове. А главное, объяснил он, чтобы они были одеты и вооружены, как перед первой битвой в великой войне между благородными королями, на которую с трепетом будет взирать весь мир. Так и сделали. Некоторое время спустя все люди Каспиана и те люди Берна, кто мог держать в руках оружие, разместились в трех баркасах и вышли в море, взяв курс на узкую гавань. На носу лодки, где сидел Каспиан, развивалось королевское знамя, а возле него сидели королевские трубачи со сверкающими позолотой трубами. Когда они приблизились к узкой гавани, Каспиан увидел на пристани большую толпу, явно встречавшую его. «Это те, кому я послал весть прошлой ночью», — пояснил Берн. «Все они мои друзья и честные люди». Стоило Каспиану поступить на сушу, толпа взорвалась криками. «Ура! Нарния! Да здравствует Нарния! Многое лето королю!» В тот же миг снизу по всему городу зазвонили колокола. Об этом тоже позаботились люди Берна. Каспиан приказал знаменосцу стать впереди, трубачам трубить, и весь отряд колонной двинулся по главной улице. От их поступи дрожала земля. На лицах застыло торжественно серьезное выражение. А так как утро выдалось солнечное, то доспехи, вычищенные на славу, сверкали так, что на них нельзя было глядеть, не щурясь. Сначала короля приветствовали криками «Ура!» и добрыми пожеланиями лишь те, кого заранее предупредил Берн. К ним присоединились ребятишки. Ведь им, как и всем малышам, очень нравились торжественные процессии. Вот только видеть их почти не приходилось. Потом стали подходить и дети постарше, которые как раз в это время отправлялись в школу. Во-первых, потому что им тоже нравились процессии, а во-вторых, они быстро смекнули, чем больше будет шума и волнений на улицах, тем меньше вероятность, что им в этот день придется заниматься в школе. Из окон и дверей начали выглядывать старушки, оживленно обсуждая происходящее и не забывая выкрикивать приветствия. Они уже знали, что это идет сам король. А что такое губернатор по сравнению с королем? К ним присоединились старики, потом женщины помоложе, а затем и девушки. А уж эти кричали, радовались и веселились вовсю. И Каспиан, и Дриниан, да и все остальные гости были такие статные, красивые, нарядные. Наконец и молодых людей заинтересовало, кого это так радостно приветствуют их невесты. Словом, к тому времени, когда отряд Каспиана подходил к воротам замка, за ним бежало с приветственными криками чуть ли не все население города. Этот шум и гам не мог не услышать губернатор Гумпас. Он в это время сидел в парадном зале в окружении своих секретарей и писарей, обложившись со всех сторон кипами отчетов, бланков, анкет, правил, постановлений, распоряжений, и лениво, сонно и бестолково занимался, как он это называл, делами. У ворот замка остановился отряд Каспиана, трижды громко протрубили трубачи, а потом Герольд провозгласил «Открыть ворота перед королем Каспианом, прибывшим навестить своего верного вассала и возлюбленного слугу губернатора Уединенных островов». В то время на островах все было в разладе, все делалось небрежно, кое-как. Поэтому ворот открывать не стали, открыли лишь маленькую боковую калитку. И в ней появился взъерошенный парень в помятой и засаленной шляпе вместо шлема с заржавевшей пикой в руках. Увидев перед собой людей в сверкающих доспехах, он ошарашенно заморгал. Потом, видимо, опомнился. «Нельзя видеть их сковидство», — промямлил он, что означало «вам нельзя видеть его превосходительство». Затем более внятно объяснил, никаких аудиенциев без предварительного созволения, кроме как от 9 до 10 вечера, вторая суббота каждого месяца. «Сними шляпу перед королем Нарнии, собака!» — Загремел Берн и рукой в железной рукавице закатил парню такую оплеуху, что шляпа мигом слетела с его головы. «Эй, что вы себе позволяете?» — завопил было привратник. Но никто уже не обращал на него внимания. Двое людей из отряда Каспиана вошли в калитку и, повозившись немного с замками и засовами, страшно заржавевшими и оттого неподатливыми, распахнули обе створки ворот. Король и его приверженцы широким торжественным шагом вступили во двор. Навстречу им высыпало изо всех дверей множество солдат из губернаторской стражи. Они только что встали из-за стола и поспешно вытирали рты. Громко топая, стражники носились туда-сюда, не соображая, что делать. Хотя их вооружение находилось в самом постыдном состоянии, парни они были дюжи, и если бы их кто-нибудь возглавил, смогли бы дать отпор пришельцам. Момент был критический и, сказать по правде, очень опасный. Но Каспиан не дал им времени на раздумья. «Где капитан?» — спросил он. «Можете считать, что это я, если вы понимаете, что я хочу сказать», — послышалось в ответ. Это произнес только что появившийся молодой человек, щегольски одетый, с томным выражением лица и без всякого оружия. «Нам угодно», — промолвил Каспиан, смерив взглядом этого капитана, «чтобы наш визит в вассальное государство Уединенные острова послужил радости наших подданных, а не их устрашению. Если бы не это наше желание, у нас бы нашлось, что сказать вам о состоянии, до которого вы довели вооружение и доспехи веренных вам солдат. Но дабы не омрачать радость встречи с нашими подданными, я вас прощаю. Повелеваю открыть бочонок вина, чтобы ваши люди могли выпить за наше здоровье. Но завтра, ровно в полдень, вы должны выстроить их в этом дворе и постарайтесь сделать так, чтобы они выглядели, как подобает солдатам короля, а не как шайка разбойников. Должен сказать вам, сударь, что их вид вызывает у меня крайнее неудовольствие». Капитан выпучил глаза и разинул рот, но Берн тут же крикнул: «Трижды ураль нашему королю!» Солдаты, которые из всего сказанного хорошо поняли только про бочонок с вином, дружно подхватили этот клич. Затем Каспиан приказал отряду оставаться во дворе и соблюдать полный порядок, а сам вместе с Берном и четырьмя самыми рослыми моряками направился прямо в парадный зал. Перед ним предстала поразительная картина. У дальней стены стоял длинный стол, а за ним в окружении своих секретарей восседал его превосходительство губернатор Уединенных островов Гумпас. Тощий человечек, явно страдающий разлитием желчи, с редкими волосами, некогда рыжими, а теперь почти седыми. Когда в зал вошли иноземцы, он бросил на них один-единственный небрежный взгляд и снова уткнулся в свои бумаги, промычав себе под нос: «Никаких аудиенций, кроме второй субботы каждого месяца с 9 до 10 часов вечера». Каспиан кивнул Берну, сам же отошел в сторону. Берн и Дриниан пошли вперед, взялись с двух сторон за стол, приподняли его и зашвырнули в другой конец зала. Стол покатился, разбрасывая во все стороны настоящий каскад писем, досье, чернильниц, перьев, сургучных печатей и целые тучи бумаг. Потом, совсем не грубо, но очень решительно, Гумпаса, как стальными клещами, выдернули из его парадного кресла и поставили на ноги, а кресло передвинули на середину зала. Затем переместили Гумпаса так, что он оказался лицом к креслу в 2 ярдах от него. Каспиан сел в кресло, положив себе на колени обнаженный меч. «Милорд», — сказал он, пристально глядя на Гумпаса, — «почему вы не оказали нам встречу, на которую мы вправе были рассчитывать? Я король Нарнии». «Но об этом ничего не было во входящей корреспонденции», — пробурчал в ответ губернатор. «Могу показать вам протоколы, в них ничего не зарегистрировано. Все против установленных правил. К счастью, недоразумение можно поправить, если вы подадите в установленном порядке докладную». «Мы прибыли сюда», — продолжал Каспиан, словно не слышал всего этого вздора, «чтобы лично узнать, как ваше превосходительство справляется со своей должностью. Кроме того, есть 2 вопроса, по которым мы прежде всего хотели бы выслушать ваши объяснения». Во-первых, я нигде не обнаружил записей, свидетельствующих, что вы вносили дань, причитающейся Нарнианской короне, хотя бы раз за последние 150 лет. Ваш вопрос мы можем поставить на очередном совете, который состоится как раз в следующем месяце. И если на заседании будет присутствовать кто-либо с должным образом заверенными полномочиями, то мы сможем представить отчет о финансовом состоянии островов за последние 150 лет к первому заседанию совета в следующем году. Ну, а тогда, разумеется, в наших королевских законах написано вполне ясно и совершенно недвусмысленно, что если дань не поступает, то задолженность покрывается губернатором Уединенных островов из его личных средств. Только с этого мгновения Гумпас проявил к происходящему подлинный интерес, а речь его стала вполне осмысленной. «Об этом не может быть и речи», — заявил он, — «это совершенно невозможно экономически, ваше величество, изволили пошутить». Все это время губернатор мучительно соображал, как бы избавиться от непрошенных гостей. Зная, что у Каспиана всего лишь один корабль, и что король может рассчитывать только на свой экипаж да на дюжину людей Берна, он бы, конечно, тянул время и морочил Каспиану голову приветливыми и покорными речами, а ночью, улучив время, окружил и перебил бы их всех. Но вчера он собственными глазами видел, как по проливу мимо гавани проследовал военный корабль и лично читал сигналы, предназначенные, как он считал, другим кораблям королевского флота. Правда, тогда он не понял, что тот корабль королевский, потому что ветер был недостаточно сильным, чтобы расправить как следует флаг на мачте, и Гумпас не увидел золотого льва. Но и тогда он испугался и решил выжидать, наблюдая, как будут дальше разворачиваться события. Теперь он был уверен, что у Каспиана возле Бернстеда стоит наготове целый флот. Губернатору и в голову не могло прийти, что кто-нибудь может высадиться в узкой гавани в расчете захватить Уединенные острова, не имея при себе хотя бы 500 человек. Сам он на такое безумное предприятие никогда бы не отважился. «Во-вторых, — продолжал Каспиан, — я хотел бы услышать из ваших уст, как вы допустили, чтобы отвратительная, противоестественная торговля рабами превратилась в настоящий промысел вопреки обычаям и древним установлениям нашего королевства. Эта экономическая необходимость, принялся оправдываться его превосходительство, работорговля составляет самую существенную часть в торговом балансе наших островов, без нее нам не выжить, наше теперешнее бурное развитие и процветание базируется только на ней. «Зачем вам нужны рабы?» — грозно спросил Каспиан. «На экспорт, ваше величество. Мы их вывозим главным образом в Калармен. Но есть и другие, очень перспективные рынки сбыта. Благодаря работорговле, и только ей, мы стали одним из главных торговых центров в этой части света». «Иными словами, — заключил Каспиан, — вам самим они не нужны. Значит, у здешней работорговли нет других целей, как набивать деньгами карманы таких негодяев, как Пуг». «Ваше Величество еще в столь нежном возрасте», — наставительно произнес Гумпас, скорчив гримасу, которая, по его мнению, должна была изображать отеческую улыбку, что вряд ли в состоянии понять всю сложность экономических проблем, особенно таких запутанных, как наши. «Я могу показать вам статистические таблицы и графики, из которых следует. Возраст у меня может быть и нежный», — оборвал его Каспиан, — «но даже в мои годы я понимаю не хуже вашего превосходительства, что значит продавать наших подданных в рабство. И я не вижу, чтобы эта торговля приносила островам что-нибудь стоящее, скажем, мясо, хлеб, пиво, вино, пряности, капусту, книги, музыкальные инструменты, лошадей, оружие. Но даже если бы и приносила, все равно с ней стоило бы покончить». «Но это значит повернуть колесо истории вспять», ужаснувшись и сразу побледнев, с трудом выговорил губернатор. «Неужели вы совершенно не представляете, что такое развитие, что такое прогресс?» «О работорговле я слышу с колыбели», — заявил Каспиан. «Но только у нас в Нарнии это называется иначе — безнравственность. Работорговлю надлежит немедленно прекратить. Но я не могу взять на себя ответственность за подобную политику». «Очень хорошо. В таком случае мы освобождаем вас от этой непосильной для вас ответственности. Подойдите ко мне, лорд Берн.